Глава вторая. Скороговорка и взрослые. Несмотря на то, что существуют специальные скороговорки и не для детского восприятия, у взрослых данный вид фонетического упражнения не столь популярен, как у детей. Прежде всего, причина возможна в том, что, во-первых, говорить и произносить звуки родного языка они уже научились. А во-вторых, существует много других увлекательных развлечений со словами, например, столь любимые многими кроссворды. Хотя на различных вечеринках взрослая скороговорка может произвести настоящий фурор и стать событием праздника. Например, представьте человека, пытающегося произнести после большого количества напитков следующее. «Я вертикультяп. Могу вертикультяпнуться. Могу вывертикультяпнуться». Или «Стоит куль на холме. Пойду на холм. Куль поправлю». Можно предположить, что безудержный смех со стороны окружающих и их столь же безнадежные попытки произнести это все получше запомнится всем гостям надолго. Однако есть несколько случаев, когда скороговорки для взрослых предстают не только как развлечение, но и как очень полезный способ улучшить свое произношение на родном языке. Речь идет о студентах театральных вузов, о пациентах-логопедов и, конечно, о тех, кому хорошая дикция просто необходима для работы.